Утром вчерашнее столкновение с Чернышевским не исчезает. Я ошибаюсь, и, размешивая кофе в кружке, снова и снова переношусь к тому злосчастному столбу. Мыслями понимаю, глупо накручивать себя из-за одной короткой встречи на расстоянии, а в реальности не могу не думать о ней. Об Алине с дерзкой ухмылкой в мою сторону, о прекрасной незнакомке, кружащей возле моего мужчины. Ой, оговариваюсь, не замечая. Ложка со звоном летит в мойку, а я сажусь на табурет, подмяв под себя одну ногу. Без устали кусаю нижнюю губу, потею, словно бегун на длинной дистанции. Странный скрежет разносится по кухне, и только когда опускаю глаза на кофейный дымок, понимаю. Это мои зубы стирают эмаль в порошок. Почему я чувствую себя гадкой? Почему в принципе что-то чувствую? Артур давно мне не принадлежит и никогда не принадлежал. Он не пес, а я не водила его за поводок и не бросала косточку за хорошее поведение. Он мужчина, солидный, цельный, прагматичный, знает, чего хочет и добивается этого с легкостью. Даже его увлечения проходили строгий отбор, а уж насколько он требователен в работе, страшно вообразить. Если бы не он, их семейный бизнес давно бы скатился в помойку. Хватит вспоминать о нем. Говорю в пустоту, допивая кофе, и спешу одеваться. У меня всего полчаса на сборы. Я просто не могу опоздать во второй рабочий день. Это же будет полная фиаско. Через 40 минут я уже забегаю в автобус, ненарочно осматриваюсь по сторонам в поисках Алены и выдыхаю, когда не обнаруживаю ее. Она мне кажется фальшивой, и я остерегаюсь ее напускного дружелюбия. Алена пойдет на все ради достижения своих целей. Я уверена, она метит на более высокую должность в компании и поэтому выписывает круги около меня. Вздыхаю и мельком поглядываю на подаренные папой часы и охаю. Похоже, я все-таки опаздываю и прилично, на целых 15 минут. Надо будет заменить батарейку в часах, которые висят на кухне. Они меня сегодня подводят не на шутку. Автобус привычно дребезжит. Я вцепляюсь в поручень и, едва двери открываются, выскакиваю на остановку. У меня кровь стучит в висках, а ноги будто специально превращаются в куски ваты. Глубоко вдыхаю и ускоряюсь, насколько получается. В 30-этажное здание вбегаю на всех парах. Пришлепываю пропуск карточку к считывающему устройству в турникете и раздается противный писк. Повторяю действие и снова неудача. «Девушка, приложите другой стороной», — подсказывает охранник со своего огороженного стеклом места. Пользуюсь его советом и спокойно прохожу вертушку. Наверняка сейчас качает головой и смеется. Все равно. Мне некогда любоваться его весельем на мой счет. Я тороплюсь к лифтам, возле которых толпа людей, и раз 10 давлю на бедную хромированную кнопку. Незнакомец в сером костюме нервно выдыхает. Я кашусь на него и мысленно подгоняю ползущий, словно черепаха, лифт. Наконец, створки разъезжаются, и кабина набивается до отказа. Я тоже среди этих селедок с суровыми лицами. Мы все неотрывно следим за цифрами электронного табло. Я особенно. Жду не дождусь торможения. Звоночек оповещает об остановке. Я просачиваюсь наружу и вижу у администраторской стойки Милану Ринатовну. Начальник отдела кадров заинтересованно слушает Алену, отпивая кофе из бумажного стаканчика. Встряхиваю плечами, задираю голову и прохожу мимо них в направлении своего кабинета. «Доброе утро, Софья Романовна!» Бодро произносит Алена мне вслед. «Доброе утро!» Сухо отвечаю я и почти трусцой теряюсь в широком коридоре. Их синхронное перешептывание долго звучит в моих ушах. На подходе к своему кабинету замечаю приоткрытую дверь. Слышу знакомые голоса. «Па, ты серьезно оставишь эту суку у нас?» «Алина обо мне, факт». «Да, и прошу немного снизить градус накала», — парирует ей Алексей Иванович. «У тебя маразм, па! Прости, но это так! Ты же помнишь, что эта девчонка хотела отжать у нас компанию, а?» «Притормози, сестренка», — вклинивается в разговор Артур. «Иначе начнем обсуждать твоих мужиков. Подсчет-то ведешь? Скольких ты уже обработала, чтобы забеременеть и стать главной претенденткой на наследство?» «Хам!» — фыркает Алина. «В отличие от тебя, я хотя бы выбираю, от кого рожать!» «С выбором у тебя плоховато. То уголовник, то владелец стрип-бара. Усмехается Артур, складывая руки на груди. Мне плохо их видно, но прямо сейчас он делает пару шагов к окну, и я могу разглядеть своего бывшего наполовину. Черный костюм, белая рубашка, дорогущие блестящие Оксфорды. Прекратите, хватит спорить. Я ввел этот пункт, чтобы вы стали серьезнее, ответственнее, мудрее, в конце концов. Они вели себя, как малолетние недоумки. «Тупое правило!» — продолжает шипеть рыжеволосое бестие. «Мог придумать, что попроще. Например, кто младше, тот и получает бизнес». «Я больше не могу это слушать. У меня полно работы. Какого черта я вообще сюда пришел?» Артур дергает плечами и нацеливается на выход. «Ты пришел, потому что увидел, как я вхожу сюда. Твоя сестра поступила так же. Вы думаете, я старый маразматик с недержанием, но ошибаетесь. Я забочусь о вас. Мне нужны не просто наследники, а те, кто разовьет семейное дело до немыслимых высот. Только человек, имеющий семью, на это способен. Мой отец в свое время поставил передо мной точно такие же условия, которые я озвучил вам давным-давно. Женитесь, родите ребенка и управляйте компанией. Но вы даже на это не способны». Дверь распахивается, и Артур нарывается на меня. В прямом смысле слова отталкивает к противоположной стене. «Подслушиваешь, маленькая ведьмочка?» Блокирует руками слева и справа, придвигается, смотрит сверху вниз. Мое обоняние улавливает чарующий цитрусовый аромат. Сердце то бьется, то затихает. Не дышу, не поднимаю на него глаз. «Даже не думала, вы расположились в моем...» «Твоем?» Берет за подбородок и поднимает мою голову. «Здесь тебе ничего не принадлежит. Ты всего лишь очередная принеси-подай. Во-первых, я девушка, а не безликое существо. А во-вторых, вы не имеете права так со мной разговаривать, Артур Алексеевич». «Простите, пожалуйста». Его глаза сужаются, в их уголках собираются морщинки. Отходит и глядит с немым вызовом. «Я могу идти работать?» «Да, конечно». Делает летящий переход в сторону. «Только я тут вспомнил одну вещь». «И что же это?» Дрожащей рукой поправляю ремешок сумки на плечо, гляжу на дверь своего кабинета, из которого так и не вышли отец с дочерью. «Кое-что тебе здесь все-таки принадлежит». Вытаскивает из внутреннего кармана пиджака красные кружевные трусики и, подойдя, засовывает их в отверстие сбоку сумочки. В ней уже лежит роман Дюма «Черный тюльпан», который я прихватила из дома для папы. Красное с черным. Какое безупречное совпадение. Сочетание на все времена. «Больше не пытайся их отсканировать, а лучше надень как-нибудь и пришли мне фото. Когда мы встречались, ты не позволяла себе носить такое распутство. Хочу посмотреть, что я потерял». «Я готова закричать, они не мои!» Но выходят Алексей Иванович и Алина. Последняя смотрит так, что поджилки дрожат. Артур фирменно подмигивает, засовывает руки в карманы брюк и не спеша направляется в свой кабинет. «Софья Романовна, идемте-ка поговорим. Я хочу поблагодарить вас за отписки по некоторым письмам, которые вам вручила Алена, и попросить об одной услуге». «Вернемся в кабинет?» Внутри мечусь в агонии, а внешне демонстрирую многообещающую улыбку. Алина цокает языком, приглаживает идеально гладкие волосы и, поцеловав отца в щеку, тоже уходит. Алексей Иванович наблюдает за дочерью и произносит: «Маленькие детки, маленькие бедки». Я еле жива. И совсем не от напора Артура. От него, конечно, тоже, но в большей степени от услышанного разговора. Сердце совсем не качает кровь, и я чувствую безумную слабость. Но сейчас не время ее проявлять.